Приближаясь к Трубчевску, где уже славилось имя Димитриева, воеводы Борисовы писали к Сендомирскому, чтобы он немедленно вышел из России мирной с Литвою, оставив злодея Растригу на казнь им заслуженную. Мнишек не ответствовал в надежде, что войско Борисова не обнажит меча. Так думал самозванец, так говорили ему изменники, сносясь своими единомышленниками в полках московских. 18 декабря на берегу Десны, в верстах в 6 от стана Лжедимитриева, была перестрелка между отрядами того и другого войска, а на третий день легкая сшибка, ни с которой стороны не изъявляли пылкой ревности. Самозванец ждал, кажется, чтобы рать Борисова, следуя примеру городов, связала и выдала ему своих начальников. А Мстиславский, чтобы неприятель ушел без битвы, как слабейший, едва ли имея и 12 тысяч воинов. Но не видали ни измены, ни бегства. Перешло к Лжедимитрию только 3 человека из детей боярских. Оставив Новгород и свой укрепленный стан, он выстроился на равнине, весьма неблагоприятной для войска малочисленного. Оказывал сопротивление и бодрость, говорил речь к сподвижникам, стараясь воспламенить их мужество. Молился велигласно, воздев руки на небо, и дерзнул, как уверяют, громко произнести следующие слова. «Всевышний, ты зришь глубину моего сердца. Если обнажаю меч неправедно и беззаконно, то сокруши меня небесным громом». Увидим 17 мая 1606 года. «Когда же я прав и чист душою, дай силу неодолимую руке моей в битве. А ты, Мать Божия, буди покровом нашего воинства». 21 декабря началось дело, сперва не жаркое. Но вдруг конница польская с воплем устремилась на правое крыло россиян, где предводительствовали князья Дмитрий Шуйский и Михаил Кашин. Оно дрогнуло и в бегстве опрокинуло середину войска, где стоял Мстиславский. Изумленный такой робостью и таким беспорядком, он удерживал мечом своих и неприятелей, бился в свалке, облился кровью и с 15 ранами упал на землю. Дружина стрельцов едва спасла его от плена. Час был решительный. Если бы Лжедимитрий общим нападением подкрепил удар смелых ляхов, то вся рать московская, как пишут очевидцы, представила бы зрелище срамного бегства. Но он дал ей время опомниться. 700 немецких всадников, верных Борису, удержали стремление неприятельских, и левое крыло наше уцелело. Тогда же Басманов вышел из крепости, чтобы действовать в тылу у самозванца, который, слыша выстрелы позади себя и видя свой укрепленный стан в пламени, прекратил битву. Обе стороны вдруг отступили, Лжедимитрий, хвалясь победою и 4000 убитых неприятелей, а Борисовы воеводы, от стыда безмолвствуя, хотя и взяв несколько пленников. Чтобы менее стыдиться, россияне выдумали басню, уверяли, что ляхи испугали их коней, нарядясь в медвежьи шубы на выворот. Иноземцы же, свидетели сего малодушного бегства, пишут, что россияне не имели, казалось, ни мечей, ни рук, имея единственно ноги.